Welcome everyone to this week's class. Добро пожаловать на класс обсуждения этой недели. Мы с вами обсуждаем 10 главу Бхагавад-гиты, стихи начиная с 12-го. Я предлагаю мои шагданданы от Пушпанджали, мое сердце как цветы тысячи и тысячи раз, лотосный стоп моего духовного учителя, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи раз, лотосный стоп гуру моего гуру, моего Парампарадева, Шрилы Прабхупады и всей нашей Шри Рупануга Гаудия Гуру Парампаре. И, наконец, я предлагаю мои пранамы всем моим дорогим братьям и сестрам, всем вайшнавам и вайшнаве, которые собрались здесь вместе и присоединились к этой священному обсуждению. Возможно, вы знаете, что на прошлой неделе и на позапрошлой тоже мы слушали о 10 главе Бхагавад-гиты. Особенно Чатушлоки Гита. Это суть всей Бхагавад-гиты, которая представлена в четырех основных стихах Кришны. Там Кришна сказал: «Я источник всего материального и духовного». Все двигается, все происходит, будучи вдохновленным мной. Я нимиттакаран, инструментальная причина каждой любого действия, каждой деятельности. И те, кто это знает, потому что они слушают садгуру, трансцендентного духовного учителя, они очень хорошо об этом знают. И что они делают? Буддабава Саманвитаха. Они занимаются преданным служением мне в одной определенной баве настроения. Их чита, их внутренняя медитация, их бава, их чувства, вся их деятельность полностью предложена мне. И они всегда заняты тем, что слушают и рассказывают Харикатху. Это рассказы о моем имени, качествах, лилах. И благодаря этому они просвещают друг друга внутренне. И они испытывают от этого огромное удовлетворение и огромную радость. И Кришна сказал, тем, кто живет этой экстатичной жизнью преданности в общении со святыми, то Кришна сказал, тем, кто всегда служит мне таким образом, в прити, то есть бавой, с рати, и будучи нацеленными на определенную стаи бхаву, то есть постоянную трансцендентную эмоцию, отношения с Кришной, как друг, как родители, как возлюбленный. В данном случае Кришна говорит о Рагануга Бхакти, не о Бхакти, не о Вайди Бхакти, то есть служение Господу согласно правилам и предписаниям, а скорее о внутреннем служении и внешнем, которое вдохновлено огромной жаждой наполниться сладкими бхавами вечных спутников Кришны, которые уже ему служат. И таким людям, говорит Кришна, я даю будхи-йогу, я даю им знания, благодаря которым они ко мне приходят. То есть они видят меня везде. Они закрывают глаза и начинают видеть мою лилу в сердце. И видя лилу в сердце, но их разлука не уходит, потому что они видят меня не напрямую. Это их собственная чита приходит под контроль Сварупа Шакти. И у Атмы еще нет прямого опыта непосредственного. И поэтому, несмотря на то, что они меня видят, и мои лилы, их разлука все еще чудесным образом растет, и они не могут ее выносить. И тогда приходит према. И тогда они оставляют это тело. Также оставляют тонкое тело. И Кришна говорит, они приходят ко мне. Чтобы показать им особую милость, говорит Кришна, я, который живет в их сердцах, разрушаю сияющий огнем знания всю тьму невежества. И вот эти четыре стиха являются всей сутью Бхагавад-гиты. Затем мы подходим к 12 стиху 10 главы. Это очень важно, потому что эти стихи произносит Арджуна. Теперь Арджуна дает свой ответ на то, что он услышал этот нектар от Кришны, Чатушлоки Гиту. Те, кто не на пути бхакти, те, кто слушают об этом, но не на пути бхакти, они хотят придать здесь, ну, как-то минимизировать бхакти и дать какие-то безличностные заключения. Как будто бы Кришна — это сатвичная форма брахмана, что говорят о брахма-джоти, что Арджуна как будто бы представляет Дживу, который просто решил наложить такой упади, видя врити, майи. Ну, то есть они говорят, что Джива Браман — это Господь Браман, и есть лишь одно единство, которое является наивысшим. И просто каким-то образом те, кто привязан к имперсонализму, те, кто еще не получил след милости Верховного Господа, которая приходит через общение с вайшнавами, они всегда как-то стараются переврать слова Кришны. Но Кришна самый умный. И поэтому в этой лиле, когда он рассказывает Бхагавад-гиту, мы находим не только, что Кришна говорит, но также мы слышим ответ Арджуны. И Арджуна сейчас объяснит, как он понял слова Кришны. И, конечно, если бы он сказал что-то неправильно, Кришна бы не согласился с ним. Но мы, конечно, увидим, что Кришна согласится. И также это продолжается дальше в главе. То есть теперь мы уже знаем, исследуя слова Арджуны, каково мнение человека, который слышит от Кришны напрямую, понимает это, и также сам Кришна подтверждает, что он понял все правильно. Это можно сравнить с такой какой-то системой безопасности. Если у вас есть какая-то программа компьютерная, там есть такая программа, включенная программа безопасности от вирусов. И вот чтобы удостовериться, что смысл Гиты не искажен, даже если кто-то попытается исказить его, смысл Бхагавад-гиты, они не смогут этого сделать. Потому что смысл сейчас утвержден Арджуной, ответом Арджуны на слова Кришны, на Чатуршлоке. И это очень красиво. Adidevam ajam vibhum Ahustvam rishayar sarveer Devashir naradastata Asito devalo vyasa Swayam chaiva pravishne Arjuna is saying Arjuna говорит О, ты, Кришна, ты Парабрахма, ты Верховный Брахма. Парамдхама, ты наивысшая Бхава, прибежище всего сущего. Ты наивысшее чистое существование. Ты человек. Ты не что-то безличностное, ты Пуруш, и у тебя есть Шакти. Пуруша означает тот, у кого есть Пракрити, то есть как потенция, и который взаимодействует с ней, с этой Шакти. Шашватам, ты также вечный. Дивьям, божественный, трансцендентный. Адидевам, ты происхождение всех полубогов. Аджам, ты не рожден. Вибум, ты сарвабьяпти, ты всеобъемлющий, и ты величайший, ты всепроникающий, и непревзойденный. Арджуна говорит, это не только ты, потому что кто-то может сказать, но может Кришна так много о себе говорит, но сейчас Арджуна говорит, «О Кришна, все великие риши, такие как Деварши Нарада, Асита, Девала, Шила, Вьясадев, тот, кто составил Веды, они все говорят, приходят к одному заключению о тебе. Ты Парабрахма, ты Парамдама». Они все говорят об этом. То есть есть консенсус, полное согласие всех этих великих риши. И сейчас Кришна, сам ты, описала это мне. Let's Давайте исследуем смысл этих слов одно за другим. Во-первых, слово «брама» означает то, что велико, и тот, кто велик, и тот, кто делает других великими. Это брама. Но также веды говорят, «Ахам брамасми, я брама». И многие думают, что это означает, что джива — это брама. Это правда в том смысле, что браман — это дух, а живое существо — это шакти Господа, верховного брамана. И иногда живое существо медитирует на его качественную похожесть на верховный браман, на это сходство. И поэтому есть такое утверждение «Ахам брамасми». Но джива никогда не зовется Парам Брама, наивысший браман. Здесь Арджуна прямо говорит: «Ахам брамасми, может быть, я и браман, но ты пара браман, ты верховный браман». И Парам Дхама. А слово «дхама» очень важно. А в словаре санскрита синонимы к слову «дхама» — это «дхама» означает «гриха», «дом», или «обитель». «Дхама» означает «деха», «тело». «Дхама» означает сияние, цвет тела, сияние. А прабхава означает влияние или слава. И также дхама — это обитель, как мы обычно говорим, Вриндавана дхама, Майпур дхама. Вриндавана дхама — это все из этих аспектов. Это и гриха, и дом Кришны. Это и деха, и тело Кришны. Потому что Вриндавана Дхама не отличное тело Кришны. Кришна сказал, что Ямуна — это мой Шушумна Нади канал. Также Вриндавана — это твит, то есть это сияние, сияние Кришны. Как сказал Господь Брама, это Браджадхама, Галока Вриндавана. Это Парам Джоти, это свет, который исходит от формы Кришны. Это его прабава, слава Кришны. И здесь Арджуна говорит, упоминает все эти вещи. О Кришна, ты верховная истина, ты Парам Дхама, ты наивысшая обитель, прибежище. И ты прибежище всех живых существ. Ты верховный павитра, ты в наивысшей степени чистый. Здесь смысл в том, что не то, что параматма, верховная дхама или верховный браман, а Кришна, двурукая форма Шьямасундара Кришны, человекоподобная, сладкая, сладкая форма Кришны, которая взаимодействует с любовью и под контролем любви преданных своих. Вот именно эта форма — это и есть верховная истина. И ты в наивысшей степени чист. Это означает, что если кто-то осознает прекрасную сладкую форму Кришны, человекоподобную, то они становятся полностью очищенными. Теперь они целиком трансцендентны. Пурушам. Кришна — это Пуруш. Как мы уже ранее сказали, Пуруша означает человек. So a person is one who has человек это тот, у кого есть шакти. So Krishna has his у Кришны есть свои шакти. Его шакти могут быть рассмотрены в тремя образами. Во-первых, у Кришны есть одна шакти, но эта шакти действует различными способами. и принимает как бы разные наименования в зависимости от деятельности, от крии, которую эта шакти делает. То есть эта шакти может быть понята в трех вайбавах, прабавах и трех анубавах. Три вайбавы. Вайбава — это как что-то отличное. Отличные аспекты, отличительные аспекты энергии Кришны. Первое — это антаранга шакти, это шваруба шакти, внутренняя. Бахиранга — это майя, внешняя материальная энергия. И татастха шакти — это дживы, живые существа, которые, в зависимости от намерений, если они хотят наслаждаться, и безразличны к служению Господу, они приходят в контроль внешней энергии, материальной. А если он переводит свое внимание и становится внимательным Господу и хочет очень послужить ему, доставить ему удовольствие, тогда он уже переносится под влияние сварупа шакти, внутренней энергии Кришны, и идет в духовную обитель. И вот эти три — майя шакти, сварупа шакти и джива шакти — это три вайбавы одной шакти Кришны. Затем три прабавы — это гьяна, Ича и Крия. Во-первых, человек должен быть сознательным. Потому что если кто-то ничего не знает, он не человек. И Кришна — это Пуруш, у него есть сознание, гьяна. А если у вас есть сознание, то вы чего-то можете хотеть. И следующая прабава — это Ича Шакти. Это желание. Но если вы что-то знаете, чего-то хотите, но у вас нет сил выполнить желание, то тогда эти две шакти бесполезны. И поэтому третий аспект прабавы Кришны, его энергии, это крия шакти. Это сила действия. И Кришна, эти вот прабавы шакти Кришны делятся на гьяну, вторую и крия, также три анубавы. Анубава — это то, благодаря чему кто-то испытывает различные эмоции. Это сандини, самбит и хладини. Это существование, энергия существования, энергия осознания и хладини, энергия радости, наслаждения. Когда самбит и хладини вместе, это создает бхакти-шакти, любовь. И у этой любви, эта любовь есть у Кришны по отношению к его преданным. И она входит в сердца преданных, и они тогда служат Кришне и испытывают любовь. И они дают радость Кришне. То есть Кришна может только чувствовать ананду, радость, благодаря служению человека, который сам наполнен этой ананда-шакти, пхладини-шакти. Это все значения, смысл слова Пуруша, все, что это подразумевает. Шашвата означает вечный. И дивьян — трансцендентный. Иногда в Бхагавад-гите джива, индивидуальная душа, также называется Пуруш. Но здесь Кришна говорит, Арджуна говорит, ты не рожден, тогда как обусловленные души имеют такие тела. У Кришны тело трансцендентное, и нет разницы между Кришной и его телом. В Курма-Пуране сказано, нет никакой разницы между телом Верховного Господа и им самим, его душой. Он полностью трансцендентен. Дивдхату указывает на Парамасундара, то Кришна божественный в смысле того, что он удивительно и непревзойденно красив. И также это означает Кридашил, очень игривый. То есть Кришна очень красивый, у него такие игривые лилы. Адидева, кто-то может сказать, но это хорошо, но я бы лучше поклонялся Дурге или Кали, или Махадеву, Господу Шиве, или Ганеша. Я думаю, что они Верховный Господь. Или все полубоги как бы равны, поэтому можно всем поклоняться, любому из них. Но здесь Арджуна говорит, нет, Адидева, ты, Кришна, происхождение всех девот. Аджан, у тебя нет рождения, и ты Вибхум, ты безграничен. By this very emphatic verse, этим стихом, and also by explaining очень all the great мощным, и также объясняя, что все риши, все мудрецы, такие как Нарада, Вьяса, они дали одно и то же мнение, что никакого противоречия нет. И Арджута так защищает Бхагавад-гиту, чтобы никто не мог исказить ее, исказить истину. As it is. То есть Бхагавад-гита, как она есть. So, now, a person may say, кто-то может сказать, Арджуна, ты сказал, что Вьясадева Нарада и другие мудрецы говорят одно и то же о Кришне. So in reply, we can Но say, почему они это говорят? В ответ мы можем сказать, Upanishad, что Вьясадев написал в Катха Упанишаде. Когда джива знает Верховного Господа, который полностью чист, то сама джива становится чистой. Это пример. Того, что сам Вьясадев написал то же самое, Павитра Парамам Бхаван, в Катха Упанишаде. Извините, в Шриташватара Упанишаде. Также является ли Кришна Парабрамой? Да. В другой Упанишаде Шрила Вьясадев говорит, Брама — это Сатьям, истина. Гьяна, воплощение всего знания. И это знание Ананта безгранично. То есть живое существо не может быть этим Брамой, потому что его знания ограничены, живого существа. Они в Майе, знания ограничены. И это описание не подходит им. Также в Катха Упанишаде сказано, все живые существа принимают прибежище выше него, и ничего не может его превзойти. В Брихад Араньяка Упанишаде Вьясадев написал, Верховный Господь превосходит все грехи, и грехи не могут никак им завладеть, превзойти его. То есть Арджуна говорит, Вьясадев также это поддерживает, и мы даем также доказательства из Упанишад, из оригинальных вед изначально, которые составил Вьясадев. Также мы можем сказать, что Бхагавад-гита на самом деле приходит в Махабарате, а также Махабарату дал сам Вьясадев. И поэтому, конечно же, значит, что Вьясадев и так со всем этим соглашается. Потому что именно Вьясадев дал сам эти наставления в Махабхарате, внутри Махабхараты. В Гопалтапани Упанишаде сказано, в этой Упанишаде Вьясадев объясняет, Кришна — это Господь за пределами всех гун. И на Него должны медитировать и должны вкушать расу любовного служения Ему. И также каждый должен заниматься служением Ему и поклоняться Ему. Таким образом, все заключения, которые подтвердились Арджуной, они они также подтверждаются другими риши. И Арджуна тоже дает на это отсылку. И в контексте мы также должны увидеть, что Арджуна прямо перед Кришной. И Кришна уже сказал, тем, кто всегда служит мне с любовью, я даю им разум, по которому они приходят ко мне, благодаря которому. И нет никакого вопроса по этому о квалификации Арджуны. Сам Арджуна всегда служит Кришне с такой любовью, и несмотря на то, что Кришна — принц Двараки, и более того, онтологически он вообще Господь, но он занимает низкое положение того, что он возничий Арджуны, потому что его сердце завоевано любовью Арджуны. И нет сомнений, что когда Кришна говорит об этом, то по милости Кришны Арджуна полностью просветляется и получает знания по всем татвам, получает все реализации и дает здесь верное заключение. Затем Арджуна говорит. Сарвам итам ритам мане. О Кешава. Кришна. Я принимаю как истину ритам все, что ты сказал мне. Здесь Арджуна показывает нам, как мы должны принимать слова Гиты, утверждения. Обычно человек читает Гиту, и он полон сомнений. А Кришна — это правда или нет? Он вообще реален или нет? То есть, может, это воображение Вьясадевы или кого-то другого, кто притворяется Вьясадевом. Что это? И они делают... у них так много книг на полке, и среди них есть Бхагават... И эти книги написаны обычными душами, у которых есть дефекты невнимательности. Они находятся под влиянием иллюзии. Ну, у них есть какой-то... Они предвзяты, их чувства несовершенны. И так они делают Бхагавад-гиту как бы относительной, сравнивают с этими книгами. Вот эти четыре изъяна, дефекта, присутствуют в обусловленных душах, и они написали так много книг. И все эти книги — это просто майя, по сути. Только те тексты, которые составлены освобожденными душами, это не майя. Остальные книги полны майя. Они не могут вам помочь, они, наоборот, свяжут вас иллюзией. И вот у человека много книг на полке, одна из них — это Бхагавад-гита. И они могут отнести ее к той же категории обычных книг. Но Бхагавад-гита напрямую произнесена и рассказана всезнающим, всемогущим Верховным Господом. Раньше, в 4 главе, Кришна сказал: «Я уже рассказал это знание йоги, Вивашвану, солнцу, а он Ману, затем Икшваку». И Кришна и Арджуна где-то одного возраста во время этой лилы, когда Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. Юдхиштхира Махараджа было 60. Когда он был коронован, и он стал императором мира. То есть, а это незадолго до этого. И Арджуна и Кришна — ровесники. Они где-то на 4 года младше и 4 Махараджа. И очевидно, что когда Арджуна это услышал, что Кришна миллионы лет назад уже давал эти наставления Богу Солнца, он задал вопрос: «Но по рождению Бог Солнца младше тебя, старше тебя, как это может быть?» И Кришна сказал: «О, Арджуна, у нас уже было с тобой очень много рождений, но я все их не помню, а ты не помнишь свои». Это значит, что Кришна является в этом мире один раз в каждый день Господа Брамы. 365 дней года, 100 лет жизни. И миллионы Брам... А, ну, так миллионы раз, очень много раз он приходит и рассказывает о Арджуне Бхагавад-гите. И он помнит все. То есть, как глубоко его сознание, он вибу, никто не может даже познать это, представить. Его невозможно измерить. И когда такой человек говорит, такая личность, тогда вы должны принять это как что-то, что полностью истинно. Не делайте оскорбления Шрути Шаста Винданам относиться к литературе Вед как к такой же литературе, которая составлена обусловленными душами, которая под влиянием Сатвы Раджаса и Тамаса. Тогда это оскорбление к святому имени. Вот так вот минимизировать значение ведической литературы. И когда Кришна говорит, мы должны слушать и понимать, что нет никаких ошибок здесь. Здесь не может быть никаких ошибок. Ошибка — это тенденция обусловленных душ, которые следуют за своим умом. Но если человек, даже если он не такой умный и опытный, если он следует посланию Кришны, следует Шри Гуру Парампаре, которая исходит от самого Шри Кришны, то вообще никогда не может быть ошибок. И его жизнь и ошибка. И в этой жизни он сможет осознать Верховного Господа. И в конце жизни он отправится на Голоку Вриндавана. И все, что вы остальное делаете помимо этого, вот это ошибка. Арджуна говорит, я принимаю как истину все, что ты говоришь о Кешава. О Господь, даже Девы и Дановы не знают твоих вьяктим. Они не знают твоей формы, это означает. Также это означает, даже если они принимают твою форму, вьякти означает проявление. То есть они не могут понять твоих лил, того, что ты рождаешься в мире, как обычный ребенок, человек, несмотря на то, что ты не рожден. То есть ты не обычный человек. Здесь, как и всегда в Бхагавад-гите, когда Кришна дает имя Арджуне, а есть у Арджуны очень много таких ласковых имен, как Парта, или Каунтея, или Дананджай, или Парантапа, Будакеша. Есть очень много имен, которыми Кришна называет Арджуну в Бхагавад-гите. И также есть много имен Кришны, которые используют Арджуна, как Говинда. Или здесь у нас есть Кешава. И всякий раз, когда они используют имена друг для друга такие, у этого есть очень глубокий смысл. И эти имена подчеркивают седанту, которое выражено в стихе. Или выражают особое любовное чувство. И в данном случае это поддерживает седанту. Потому что одно из значений Айшварья гат. Также у слова Кешава есть сладкие значения по отношению к гопи и к Шримати Радике. То есть есть значение Мадурия, а есть значение Айшварья. Ка означает Брама, Иша означает Джива, а Ва — это тот, кто связывает. То есть Кешава — это «О Кришна, ты контролируешь даже великих полубогов, таких как Брама и Шива». И, следовательно, Кешава поддерживает последнюю строку виду Девана Данава. То есть это не сюрприз, что если ты контролируешь даже таких полубогов, как Браму и Шиву, то это не сюрприз, что менее важные полубоги, такие как Индра, Сурья, Чандра и Данавы, то есть демоны, они не могут понять тайны твоего явления в этом мире. Затем мы подходим к 15 стиху. Each verse gets progressively more ecstatic. И каждый стих все более и более экстатичен. So now, Arjuna is saying, теперь Арджуна говорит. Упурушотам. Есть три Пуруша, которые занимаются проявлением мира. Это Махавишну, Гарбадакаша Вишну и Кирадакаша. Они зовутся тремя Пурушами. Но ты Пурушотам. Ты превосходишь даже твои собственные экспансии, которые являют мир. И о величайший среди всех Творцов. Ты Бута Бхавана. Ты источник всех элементов мира и всех Бут. Бута означает и элементы, и живые существа. То есть ты источник всех живых существ также. Кто-то может быть отцом, но он может, не может иногда контролировать своих детей. А ты как отец всех живых существ, но также ты их контролируешь всех. Кто-то может быть контролирующим, но достоин ли он поклонения? И Арджуна говорит, ты Дева Дев. То есть из всех тех, кто достоин поклонения, ты самый-самый достойный поклонения. И ты Джагатпати, ты Джагатпати. Ты повелитель. Пати. Тот, кто защищает все живые существа. Пати также может указывать на мужа. Здесь может быть разное настроение. И Айшвари, и также Мадхури. Что удивительного в этом стихе? Бута Бхавана, Буши, Дутеша, Дева Дева, и Джагатпати. Вот эти слова. Есть пять имен Кришны. И все они в звательном падеже. То есть Арджуна зовет Кришну и прославляет его этими именами. Он говорит. Веда твам, веда означает знать твам тебя. То есть ты знаешь себя. Ты знаешь твою атму, только ты знаешь твою атму. Твою атму, благодаря твоей атме. Как бы, обычный смысл. Только ты один знаешь себя. Ну, будучи благодаря самому себе. Это значит, что Кришна знает о себе благодаря силе своей собственной самвит-шакти. Он испытывает трансцендентную эмоцию благодаря своей собственной внутренней энергии. А кто может знать сердце Кришны? Когда Бишмадев лежал на ложе стрел, он сказал, «О Господь, мой Господь, никто не может знать твои намерения или понять твое сердце». Когда Кришна являет лилой в этом мире, мы знаем, что случится, потому что мы это все читали, но те, кто там как бы в прямом таком эфире, они не знают, что будет. И Кришна, как дипломат, который представляет пандавов, явился Кауравам для того, чтобы договориться о мире. И он потерпел поражение, как бы. Но Кришна не хотел мира. Он хотел эту битву. И он хотел, чтобы всех Кауравов стерли просто. Он хотел освободить землю от этого времени. Но если бы вы были там, то вы бы сказали: «О, ну Кришна идет на миссию, чтобы договориться о мире». Но у него не было такого намерения. Бишмадев сказал, когда великий мудрец даже хочет исследовать, что хочет Кришна, какое его намерение, он просто путается, приходит в замешательство, даже благодаря тому, что они как-то пытаются исследовать это. То есть Кришну невозможно так понять. И кто может понять сердце Кришны? Знать его. Кришна может быть понят до определенной степени через его анубаву, то есть как он себя ведет. Это его анубавы. Это реакция на любовь, которую он чувствует в сердце к своим преданным. То есть, чтобы что-то узнать, можно что-то узнать о любви к Кришне. То есть, можно понять что-то через анубаву Кришны. Но его намерение, в самом деле, только ты, Кришна, знаешь сам себя благодаря своей внутренней энергии, сварупа шакти, особенно самвит. Самвит вритти это такая часть познания твоей внутренней энергии. Это обычный смысл. А сейчас давайте углубимся. Заглянем глубже. Только сам ты знаешь себя через твою внутреннюю энергию, благодаря ей. А кто твоя внутренняя энергия? Атма Кришны. Снова и снова, когда вы видите это слово «атма» в Шримад Бхагаватам или в других шастрах, часто это означает «радика». What is it? Vastva Dvitiyam Nishtam Kaivalyaika Prayojanam. At the end of Shrimad Bhagavatam, в конце Шримад Бхагаватам сказано, чистая любовь Кайвалья. That is the exclusive prayojan. Это единственный прайоджан. Это суть всей веданты. Шримад Бхагаватам. И оно характеризуется единством Брахмана и Атмы. Но здесь Брахман — это Кришна, Атма — это Радика. Это не дуальная абсолютная истина. И любовь к ним — это наивысшая цель, кайвалья прайоджанам, величайшая цель Шриман Бхагаватам. В Брихат Гаутами Тантре сказано, если кто-то предложит воду, особенно воду из их глаз, то есть слезы, с листиком туласи Кришне, Кришна продает свою душу этому человеку. Или это может значить, что Радика сама приходит к этому человеку. Слово «атма» в данном случае означает внутреннюю энергию Кришны. А в полной степени Радарани — это полная шакти, Атма Майя, внутренняя энергия Шри Кришны. И здесь Расика Вайшнава возьмут это так, примут. О Кришна, только Радарани знает тебя, а другие тебя не знают. То есть, когда Кришна с друзьями, он очень красивый. Когда Кришна на коленях мамы Ишоды, он более красивый. Но если с Кришной с гопи, он очень красивый тоже. Еще лучше. Но если он с Радарани наедине, он самый красивый. И Радика его, только Радика его видит и понимает его в сердце. Однажды она сказала: «О, Шрима Сундар, я думаю, что героиня может познать своего возлюбленного, а мужчина, возлюбленный, не может познать сердце своей героини». И Кришна сказал: «Да, то, что ты сказала, это правда. Для всех героев, кроме меня. Я знаю твое сердце. И Радика сказала, ты лжешь, я тебе не верю. Кришна сказал, однажды я тебе покажу. Смысл таков, что несмотря на то, что только Радика знает сердце Кришны, также Кришна в лилах Шри Чайтаньи Махапрабху принимает полное прибежище Бхавы Радарани, и тогда он понимает свою душу, свою атму. То есть он приходит, он познает свою атму, Радику. И тогда в Радабаве, форма Чайтаньи Махапрабху, он познает самого себя и свою собственную красоту, которую даже сам он раньше не понимал, будучи Кришной. То есть Чесарджуна говорит, «О, Кришна, только ты себя знаешь благодаря своей внутренней энергии». То есть Кришна познает самого себя, познает себя, свою атму, Радику, и познает ее Бабу через лилы Чайтаньи Махапрабху. И также через эти лилы Чайтаньи Махапрабху, он через любовь Радики, он познает свою собственную красоту и сладость. Мы не можем сказать, что Арджуна так думает, точно этими словами. Но когда великий преданный говорит, то иногда бывает так, что его слова имеют такие смыслы, которые даже ему самому не открыты, этому преданному, который говорит. Как сказал Господь Шива. Я знаю Шримад Бхагаватам, Шукадев Госвами знает. Вьясадев, может быть, знает, а может быть и не знает. Но это именно он составил Шримад Бхагаватам. Его секретарь Ганеша. То есть, возможно ли это, чтобы он не знал этого? Да. И так могут прийти реализации, и тот, кто говорит, понимает один спектр значений, а тот, кто слушает, может понять больше, если этот человек освобожден. Так можно привести другой пример. Если корова привязана там к стойлу, она может есть вот в кругу этой веревки диаметра, может есть травму. Но если кто-то развяжет веревку, то корова может отправиться дальше и кушать траву в других местах дальше. И таким же образом человек может понять шастры в зависимости от их собственного ограниченного ума материального. У них могут быть, то есть их... Теоретическое знание — это не знание. Реализация — это знание. И человек может что-то понять в зависимости от этого радиуса, ограниченности его ума. Но когда человек становится освобожденным, и он находится, пребывает в волнах Бхавы, то вот эта коровка его ума может гулять очень далеко и вкушать траву на берегах Ямунова Вриндаване, даже на берегу Радхакунды. Таким образом, Расика Вайшнавы могут интерпретировать как-то более глубоко этот смысл, даже чем сам Арджуна. Затем Арджуна говорит, 16 стих, «О Кришна, расскажи о своих вибхути, своих великих достояниях трансцендентных, более подробно, и вырази, как через твои вибхути ты контролируешь всю Вселенную». 17 стих. О йоги, когда я созерцаю тебя, Кришна, как я могу познать тебя и твои качества? А в каких предметах должен ли я думать о тебе, когда медитирую на тебя, о мой Господь, о Бхагаван? Здесь Арджуна называет Кришну йоги. А является ли Кришна йогом? Йогами называют себя те, кто занимается йогой. Является ли Кришна таким йогом? Здесь особое грамматическое использование этого слова. Например, Кришна известен как Ванамали. Ванамали — это тот, кто носит гирлянду лесных цветов. Это длинная гирлянда, которая доходит до стоп этого Ванамала. И тот, кто носит Ванамалу, зовется Ванамали. Это происхождение слова. Однако, благодаря обычному смыслу, если кто-то скажет «Ванамали», они говорят не о ком-то, они говорят именно о Кришне. Здесь таким же образом, как «Ванамали» на самом деле означает «Кришну», то йоги может относиться к любому йогу, но в данном случае имеется в виду мастер йога Майи, повелитель йога Майи. Повелителю той энергии, которая может сделать возможное невозможным и невозможное возможным. Это йога Майя, лила шакти, которая является всей лилой Кришны. Она может быть Субадрой и Катияни и изначальной формой во Вриндаване, Пурнамаси йога Майи. Кришна, ты йоги, это означает, что ты повелитель йога Майи. И как я могу помнить о тебе, думать о тебе? Наконец, мы подходим к 18 стиху. Это последний из 7 стихов, которые произносит Арджуна в ответ на чатушлоки Гиты, которые дает Кришна. И затем Кришна опять будет отвечать. Кришна уже в какой-то степени рассказал о своих достояниях. Ранее в 7 главе и чуть-чуть даже в 10. Но Арджуна хочет, чтобы Кришна снова об этом рассказал и более подробно. В чем значение этого? Арджуна объяснит это в этом стихе. Очень красивый стих. Кришна говорит, то есть Арджуна говорит Кришне, «О Джанардана, пожалуйста, скажи мне снова, подробно». Вистарена, то есть расскажи подробнее о твоих качествах и твоих вибхути, твоих достояниях. Почему? Потому что, слушая твой нектар, у меня я не насыщаюсь, я все еще чувствую жажду. Я не чувствую удовлетворения. Я чувствую огромную радость, но я не могу насытиться. Почему? Потому что это амрита. Это нектар. Здесь мы уже отметили, что каждое имя, которое Арджуна называет Кришну и Кришна Арджуну, что-то значит. И здесь очень сладкий такой момент. Арджуна зовет Кришну Джанардана. Слово «джана» — это люди. Ардана означает «страдает». То есть Джанардана — это тот человек, у которого страдающие ищут успокоение. То есть, если ты страдаешь, ты зовешь Кришну, и он тебя освобождает от твоего страдания. Это Джанардана. А в чем страдание, которое чувствует Арджуна? Его страдание в том, что, Кришна, я слушал твои наставления, и они амрита, они очень... Это очень сладкий нектар. И теперь ты остановил свой рассказ, и я уже стал говорить, но поскольку я перестал тебя слушать, я теперь испытываю страдания. Я испытываю огромную жажду. Мои уши испытывают жажду. И это такая сильная жажда, что она заставляет меня страдать. Поэтому, пожалуйста, объясни мне больше. И вот так, поэтому Кришна зовет, Арджуна зовет Кришну Джанардана. Здесь Арджуна — это такой парадигмальный такой пример для нас, как мы должны слушать Харикатху. Мы должны слушать с огромной жадностью, жаждой. Рупа Госвами дает пример. Когда жених на свадьбе еще не видел свою невесту, и она приходит с фатой, которая покрывает ее лицо. И в первый раз жених, когда снимает эту фату, он видит ее лицо. И потом, когда они наедине, и она очень так скромно, застенчиво с ним разговаривает, и когда этот жених слушает каждое слово своей жены, и каждое ее слово полно такой огромной сладости, то также нужно слушать Святое Имя. Здесь Арджуна говорит: «О Кришна, я никогда не устаю от твоей амриты, твоего нектара». Причина, по которой Кришна Катха — это нектар, это потому что это собственная сварупа Бхагавана. Возможно, вы знаете. Есть определение Бхагавана. Парашура Риши, отец Вьясадева, в Вишну Пуране, дает определение Бхагавана, Господа. Верховная личность Бога — это тот, у которого есть полная айшвария. То есть у него есть все ситхи, йога-ситхи, мистические силы. Вирьясья. Все шакти, он всемогущий. Яшаса. Он имеет полную славу. И здесь слава означает, что когда вы слушаете о его славе, вы очищаетесь. Здесь яша означает мангалмай. Когда кто-то слышит о Кришне, то его слава делает жизнь этих людей успешными. Шри — это красота и богатство. Гьяна — это знание и вайрагья, отречение. Тот, кто владеет всеми этими шестью качествами, в полной степени известен как Бхагаван. И подобно тому, как Бхагаван обладает всеми этими шестью качествами, таким же образом Харикатха — это обсуждение Кришны о Кришне, или то, что говорит сам Кришна, они не отличны от Него. И поэтому они также наделены этими шестью качествами. Безграничные айшвари, вирьи, яши, шри, гьяны, вайраги. Очень известно, что гопи Вриндавана, широко известно, что гопи Вриндавана прославляли амриты. Здесь Арджуна говорит, что Арджуна говорит: «Кришна, я не могу насытиться твоей амритой», то есть словами Кришны. А Враджа Гопи сказали, когда Кришна исчез с Расалилы: Shri Madhatam Ubi Vinay. О, Кришна, твоя катха, твои слова и дава катха, слова о тебе, это амрита, нектар. Тапта дживана. Они дают жизнь тем, кто страдает. Кавы береди там. Их поют, рассказывают. Кави очень известные, очень умудренные поэты. И они это забирают все сложности в жизни, все неприятности. Шравана Мангалам, когда слушают твою амриту, слушание твоей этой амриты дает все благоприятное. И твоя катха Шримад Ататам, сила твоей катхи распространяется повсюду. Конечно, с точки зрения гопи, это означает шри, красота. Мад, наша собственная красота, заставила нас сойти с ума. И потому что мы опьянены своей собственной красотой, мы пришли сюда служить тебе. Но сейчас ты нас покинул, и наша жизнь разрушена. Или Шриман, мы так стали опьянены своей красотой. Это, несмотря на слова наших старших мужей, всех свекрови, мы пришли сюда, и мы потеряли все. А атомом это означает ну, распространение. И сейчас мы повсюду на берегу Ямуны, нас здесь тысячи. Из-за того, что мы слушали твои слова, твою катху. То есть Шримад Ататам. Это Линдапакш. Это такая любовная критика гопи Кришны. Но на самом деле это прославление такое. И Шримад Ататам означает, что эта катха означает такую, обладает такой силой, и она дает духовную силу и красоту тем, кто ее слушает. И тут мы обсуждаем, как Арджуна говорит, что слова Кришны — это амрита, то катхамрита означает нектар, означает мокша даттитва. Харикатха делает тебя бессмертным, но ты только становишься бессмертным, если ты освобожден. То есть это мокша даттитва. Катха, Харикатха освобождает тебя. И это воплощение наивысшего блаженства. Тапта дживанам, Харикатха дживанам дает жизнь тем, кто страдает. Здесь происходит тапанаш, разрушение страдания. И кто-то может по-настоящему разрушить страдания, когда у него есть знание, что вы не это тело. То есть вы за пределами дуальности этого мира. И когда у вас есть вайрагия, гьяна и вайрагия идут вместе. Не может быть гьяны без вайрагии, а вайраги без гьяны. Но если у вас есть бхакти, то у вас будут и гьяна, и вайрагия. И здесь тава катхамритам, тапта дживанам. Тапта дживанам означает, что Харикатха, которая не отлична от сварупы Кришны, это сам Бхагаван. И она наполнена гьяной и вайрагией. И поэтому Харикатха пробуждает все знание и все отречение и тушит огонь материального существования. Затем калмашапахам. Это означает, что слушание Харикатхи убирает все грехи, все греховные реакции. Это указывает на огромную айшварию. Это качество айшварии, качество Бхагавана айшвария и вирия. Такая шакти и сила. Шравана Мангала, слушание Харикатхи, говорят гопи, делает вашу жизнь благоприятной. Шримад Ататам, что подобно тому, как форма Кришны имеет всю славу, таким же образом нектар Кришна Катхи, который не отличен от Бхагавата Сварупы, также имеет всю славу Яшу. И затем Шримад Ататам Шри, подобно тому, как у Кришны есть все богатство и вся красота, также Хари Катха полна всей красоты и всего богатства. И дает всю красоту и все богатство тем, кто слушает Катху. И поэтому Буви Гринантие, те Бурида Джанай, те люди, которые дают Хари Катху в этом мире, это самые удивительно щедрые, милостивые дарители. Это истинные благожелатели всего мира. В этом стихе Арджуна говорит: «Я не могу насытиться, слушая этот нектар». Это указывает на его огромную жажду слушать о лилах Кришны. И особенно, в основном, мы видим в переводах, «Я не могу насытиться нектаром твоих слов». Но здесь в санскрите это просто означает «нектар». То есть не сказано «в нектаре твоих слов», а просто сказано «ну, этим нектаром не могу насытиться». Это такой поэтический прием, аланкар. Аланкар означает «украшение речи». И есть очень много видов аланкаров. Аланкар Костуба, Сиддхидап, Кавья Пракаш, Дванялог. Есть очень много кавья-шастр, где это описано. Есть такой вид аланкара, украшение, которое называется атишайокти. Атишай означает такое преувеличенное значение, как гипербола. Да, преувеличение, какое-то утверждение, которое очень преувеличено, гипербола. И атишайокти имеет разные формы. Есть одна форма атишайокти, в которой какого-то термина не хватает. И то, чего не хватает, это упамея. Если вы в поэзии сравниваете что-то, у вас есть упамея, это субъект сравнения, и упаман, то есть то, с чем вы сравниваете. То есть можете сказать, твое лицо подобно лотосу. Лицо — это субъект сравнения, и оно как что? Как лотос. А лотос — это объект, с которым сравнивается субъект. Предмет. И вот этот атишайукти, этот прием украшения, при нем спикер на самом деле не дает, не говорит то слово, которое он имеет в виду, а говорит какое-то другое слово, с которым он это сравнивает. И здесь Арджуна говорит: «О, Кришна, твои слова как нектар». Но предмет, о котором он говорит, субъект, это есть слова Кришны, а объект — это нектар. Но здесь Арджуна не говорит слово, как бы слова, то, что он имеет в виду, и говорит: «Я не могу быть насыщен, не могу насытиться своим нектаром». И вот это пример атишайукти, то есть слово-слова опущено. Такое экстремальное утверждение. Это означает, как нектарны слова Кришны. И вы можете найти это поэтическое украшение повсюду, много где в вайшнавской поэзии, и в Шримад-Бхагаватам тоже. Особенно в 10 главе. Там 33 глава, и Шугадев Госвами говорит в 24 стихе. Шукадев Госвами описывает Раса-лилу и прекрасные лилы в Никунджа. Кришна увидел, что Радарани устала. Он думает, если бы мы пошли в Ямуну, и да, если бы мы пошли на Ямуну и играли там, то все гопи бы освежились бы. И там описано этот прекрасный джал-бихар, это лилы Радхи и Кришны в воде. И выйдя из воды, там сказано, что там на берегу дул прекрасный ветерок, который приносил ароматы лотоса, и Кришна и за Кришной следовали его возлюбленные и также Шмели. Кришна явился как опьяненный царь слонов. Это другой пример Атишаюкти, где Кришна и Радика и Найки, то есть Сакхи, за которыми следуют Шмели. Здесь Шмели — это сравнение. А суть, на самом деле, предмет, самого слова нет, это манджари. Рупа манджари, рати манджари, лаванга манджари, раса манджари, гуна манджари. Служанки Радики, они сравниваются с пчелами, но они настолько похожи на пчелок, на шмели, что это как бы слово само манджари отсутствует, а есть просто слово шмели, потому что шмели очень жаждут пить нектар лотоса, и они опьяняются этим, хмелеют. И также вот они издают такой звук, когда они так хмелеют. И когда манджари совершает харинам санкиртан с огромной радостью, подобно тому, как шмели издают этот звук, манджари тоже поют славу красоты Радхи и Кришны и следуют за ними. Но это слово не указано манджари, а просто указано слово шмели. Вот это пример Атишаюкти. И там же здесь Арджуна говорит: «О Кришна, снова расскажи мне о твоих качествах, о достояниях, потому что чем больше я слушаю, тем больше я хочу вкушать нектар твоих слов, потому что меня не удовлетворяет. Я не могу насытиться этой амритой». То есть слова твои слова не указаны, просто сказано «нектар». И так мы видим, как восхитительно прекрасна поэзия Бхагавад-гиты. И Арджуна попросил Кришну: «О, Джанардана, я взываю к тебе, потому что ты тот, кому все страждущие, как я, поскольку я чувствую страдания жажды, мои уши хотят слышать нектар твоих слов. И вот так я молюсь тебе». И затем Кришна наполнит уши Арджуны как бы следующими словами, следующим своим ответом. И это мы обсудим на следующей неделе. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Да, на следующей неделе. Сейчас будет Иштагоштхи с англоязычными преданными. И присоединяйтесь к следующим стримам, испанскому и русскому с переводом. А завтра мы будем отмечать Гуру Пурниму, день рождения Шрила Вьясадева. И также это совпадает с нашей серией классов на Гуру Татве. А также совпадает с днем ухода Шрила Санатана Госвами, который является Ачарьей Самбанда Гьяны, который представляет Дикша Гуру для всех. И также все эти фестивали мы будем отмечать завтра. После этого будет Иштагоштхи на испанском, и вы можете присоединиться тоже на других стримах к переводу. Затем будет русская Иштагоштхи. То есть у нас будет три программы еще. Завтра будет затмение, также ретроградный Меркурий. И ваш ум может быть нестабильным, поэтому воспевайте святые имена. И если вас кто-то критикует, просто принимайте это и воспевайте святые имена, будьте счастливы. Да. Bye.